Алло. Алло, это Маша, да? Да. Маша, слушай, я вот хотела с тобой поговорить. Понимаешь, твои подсосы постоянно звонят нам с Ваней в квартиру. И что, я напишу... что? Еще раз. Я говорю, твои подсосы, которых ты заказала, звонят нам с Ваней в квартиру постоянно и нас достают. Кто достает? Понимаешь? Не поняла. Ну, я не знаю, кого ты там... заказала. А это кто? Это девушка Вани. Понимаешь, какого просто Вани? Нам Канцерова Вани. Понимаешь, мне просто постоянно нам в квартиру названивают, и нам сказали то, что это ты заказала кого-то там, чтобы нам звонили в квартиру. А какого Вани? Я ничего не понимаю. Ой, что ты за глупая такая. Я тебе говорю, ты кого-то там заказала, чтобы мне названивали в квартиру. Это Маша Суркова, правильно? Кому я? Нет. Что за бред? Ты Маша, нет? Ну, а что вы, хотите? Я просто не понимаю. Так, хорошо. А, помнишь, как-то давно Ваня там тебя ударила, я не знаю, что-то. Я девушка Канцерова, Ваня, нынешняя девушка. И нам сейчас из-за того случая постоянно на квартиру на нашу названивают и угрожают. И сказали то, что ты их заказала. А, кто вы приходите с Ваней Канцерову? Девушка, девушка. Ничего не понимаю. Ну, так, короче, хорошо. Что меня хотите? А, что я хочу, чтобы... Так, хорошо, давай еще раз объясню. Смотри, после того случая, как Ваня тебя ударил, нам на квартиру постоянно кто-то названивает, понимаешь? На улицу Академика Янгеля звонят постоянно. Вот. Ну, и да, мне хорошо. Сказали, что это ты наслала тех звонящих, и они нас достают и днем, и ночью, уже полгода. Ну, если что, я никому об этом не просила, а если они так делают, значит, мне это так считать нужно. Я не знаю, какие ко мне могут претензии, я не такая тупая, что таким заниматься. Ну, я просто, понимаешь, мне сказали, я вот на тебя теперь заявление напишу в полицию, потому что мне уже надоело это все. А, ну хорошо, вы можете писать, только я делайте, что хотите. Пишите, что хотите на меня, только это ко мне никак не относится. И я думаю, может быть, стоит на Ване написать Канцерова, да, заявление на меня, почему? На этот случай. А за что на него писать заявление, я не пойму. Просто я, понимаете, я даже не знаю, где вы живете, что? Нет, улица Академика Янгеля мы живем, понимаешь? Просто Ваня сказал, если нам не перестанут названивать на квартиру, то он придет и отпиздит тебя заново, понимаешь? Как бы, я не знаю, как его отговорить теперь. Что он хочет дать мне? Ну, пиздюлей. Я, короче, ничего не понимаю, если честно. Ну ты что, тупорылая совсем? Ну как ты не понимаешь? Я тебе объяснила уже, 3 раза объяснила. Ты просто понимаешь то, что если мне не перестанут названивать на квартиру, то тебя отпиздят. На камеру отпиздят. Ваня мой отпиздит тебя, и Денис придет с ним. Алло. Алло, Маша, я не поняла, почему ты трубку не брала? Ты кто? Как кто? Я девушка Ивана. Я хочу с тобой поговорить. Чья девушка? Вани Канцерова. Давай обсудим все. Почему ты трубку вешаешь? Алло. Во-первых, это вряд ли Даша, я думаю, это раз. Во-вторых, тебе нечем заняться или что? Я не говорю не Даша, а Маша. Я говорю, ты девушка Вани Канцерова, правильно? Да. Ну, правильно. Я не девушка Лера же. Я новая, новая девушка Оля. Мы с ней недавно встречаемся. Ну, здорово. А что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы ты перестала насылать кого-то, чтобы нам звонили, понимаешь? Нам названивают постоянно по телефону. А это мои проблемы изменили твои? Это стало после того, как мне Ваня рассказал, когда он тебя ударил ногой, И нам после этого стали названивать. Ну, сначала Ваня, а теперь я с ним живу. А? Как я говорю? Просто понимаешь, Ваня сказал, если нам не перестанут названивать, то тебя он снова отпиздит. Ага, это кто сказал тебе? Это Ваня сказал мне. Ну, почему не позвонить, мне сам это тогда скажет, ладно? А, ну, я могу позвонить, я могу попросить, чтобы он позвонил тебе, хочешь? Я тебе делать нечего, ты что, во-первых, звонишь со скрытых номеров? Как со скрытых? Я звоню с домашнего номера. Да, мне что-то написано неизвестно. Что ты меня разводишь? Что я делаю? У тебя просто, наверное, телефон говно. Ты на айфон не насосала еще? Ну, последний раз. Ты откуда ты взяла мой телефон? Ты по-любому видела, где какой у меня телефон. Ваня мне сказал, какой телефон. Mm-hmm. Нет, а почему вот мне Ваня еще рассказывал, что ты с чурками ебешься, это правда? Ты подстилка? Тебе делать нечего. Как мама нечего? Твоя чурка, ясно? Что хочешь от меня? Нет. Ваня ебал твою маму. Чего? Она тоже чурка. Говорю, Ваня ебал твою маму, она тоже чурка, а моя не чурка. Слышь, блядь, твоя мать сдохнет, ясно? Алло. Так. Алло, да. Добрый день. А Машу позовите. Алло? А кто ее спрашивает? Я не поняла, вы звоните. Алло, меня нормально слышно? Девушка я... Ивана Канцерова спрашивает. Алло. Еще раз. Девушка Ивана... Вы фоните. Я не фоню. Говорю, девушка Ивана Канцерова спрашивает, который пиздил вашу Машу. А кто это? Иван девушка. Канцеров. Иван Канцеров. Значит это... так, девушка, слушайте сюда, моя дорогая. Да. Если вы не хотите, чтобы посадили ваших молодых людей, я прошу, пока я прошу, да, на этот номер больше не звонить. Тварь, понятно, я сказала внятно, посадят. Понятно, тварь. Да? Их не посадят, слушай сюда, пиздить ты себя будешь, и разговаривать со мной так не надо. Ты охуешь? Понятно? Мразь, Роза, закрой меня, слушай. Ты поняла, милая, смотри, чтобы голова у тебя не отлетела. Я сказала, позвонишь, пиздец тебе будет. Я попрошу, чтобы Машу опять отпиздили, поняла? Твоя Маша шлюха. Алло. Так, алло. А ну-ка, верни мне эту старую шлюшку. Я хочу с ней поговорить. Слышь, блядь, ты нормально разговариваешь? Шлюху позови мне. Детская. Так, алло. Ты понимаешь, что твоя Маша шлюха и подстилка? Она с хачами ебется в анал. А ты видела, свечку держала? Да, у меня есть видео. Видела, свечку держала? У нее фотографии ВКонтакте. Ну, показывай мне ВКонтакте. Так как я тебе покажу? Зайди к ней ВКонтакте, да посмотри. Ее там прям этот ослоеб в жопу прям ебет. Да? Да. Ну какая ты зрячая. Я вообще отличное зрение. Ну посмотри. Я-то посмотрю. В каком посмотри. Месте посмотреть? Я сказал, ВКонтакте. Ну вообще, твоя дочь тварь, по сути, потому что она моего Ваню обидела когда-то, а он ее вот ударил. А теперь она обижается, твоя дочь, и шлюхой стала. Так, я не поняла, а что тебя волнует, что она шлюхой стала? Да, ты стоп, подожди. Мне, она тебя ты волнует, что мне? она стала? Она делает так, что мне постоянно на домашний номер названивают, а нам с Ваней жить не дают. Понимаешь? Она кого-то заказала, вот, а теперь отнекивается. А ты так боишься, что она кого-то заказала или не заказала? Нет, я просто из-за этой шлюхи Ваня пострадал, и он вот ее еще хочет раз отпиздить. Иди, сходи в милицию. Зачем? Заявление напиши, кто я кого заказал. Я ходила. Просто Ваня снова хочет отпиздить вашу шлюху, и вот поэтому, ну, я вам... Да пусть он тебя сначала отпиздит, ё-моё. Не, меня-то он пиздит нормально. Чтоб тебе легче жилось. Не, он ее просто это, в темном переулке хочет вот Вот я не знаю, из-за того, что она с хачами гуляет, наверное, или что-то там... Ну, нет, я не понимаю, тебя это вот волнует, с хачами она гуляет, ебут ее, шлюха она, тебя это волнует? Да. А чего она тебя беспокоит? Ты о своей жизни-то беспокойся. Ты на себя посмотри, Лети. Кто тебя ебет, с кем ты таскаешься. Ваня, понимаешь, дочь, ты за собой посмотри. Она тебе дочь или кто? Почему ты так равнодушно к этому относишься? Я не понимаю, почему тебя это волнует. Потому что она Ване моему да? жизни... Да? И стакан мы с тобой не держали, правильно? Ты это не знаешь, я... с кем ты разговариваешь, она и ты мне себя. Тогда не тычь, поняла? Теперь, я тебе сказала, на этот номер не звони. Тебя много свободного времени... Много. Мне тебе понимаешь... поговорить не с кем. Понимаешь, душу отвести. В семье нервные срывы из-за этой шлюхи. Нам постоянно названивают, Вот они возвращаются, знаешь, они возвращаются. И удачи. Возвращаются. Кто возвращается? Поняла. Чего? Что ты еще хочешь мне сказать? То, что твоя... Ты вообще ебанутая или нет? Нет, а что тебя так беспокоит, я не понимаю. Что тебя так беспокоит? Я же тебе третий раз объясняю. Ты орешь, блядь, не слышу. Не, бля, не слышу, блядь. Вот через бля не слышу. Потому что тупорылая, да? Алло. Алло, привет. Узнала? Привет. Ну да, привет. Ну чего, мы договорим с тобой или нет? Че? Договорим с тобой или нет? Насчет чего? Как насчет чего? Ты не помнишь? Тебе так плохо слышно, Даюш. Я говорю, ты не помнишь совсем? Ну да. Ну чего, давай тогда. Че, давай. Ну, насчет чего? Насчет того, что ты толстая. Насчет чего, что я? Толстая. А, ну, да, я с этим согласна. Ну, вообще не знаю, как я живу. Не знаю, ну, я думаю, тебе лучше повеситься. Может, из окна выпрямишь. Слушай, так смотри, просто ты фотографии такие выкладываешь, у тебя там пузо торчит, как так? Я не знаю, вот честно говоря, не знаю, как вообще люди еще не отъебли. Что? Ну, наверное, отъебли, как... да, с хачами. Ну, скорее всего, из-за хачей. Ну, вот, да. Да, а что у тебя за хачи на фотках? А тебе в кайф звонить и тратить свои деньги на меня. В кайф? А, ну тогда давай базару ноль по пизде. Давай. Так что это за хачи на фотках? Чего? Так что? Что за хачи на фотках? Где? У тебя ВКонтакте на фотках чурки какие-то. Кто это? Это твои ебари? Да, прям одни чурки. Я не знаю, может, страничка ошиблась. Видать, ты недалекая девочка. Нет, я не ошиблась в страничке. Это точно твоя страничка была. Ну ладно, тогда. Сейчас не знаю, как я буду жить теперь. Ну ты же Маша Суркова. Нет. А кто ты? А тебе все по гибе расскажи, ну покажи. Я даже не знаю, как тебя зовут, а ты меня что-то спрашиваешь. Как ты не знаешь? Я же представлялась. Меня Оля зовут. Ну ничего, у меня от этого что-то Оля. Как что? Ну, ты смотри, ты ебешься с хачами, ты жирная, ну как бы надо же провести следственный эксперимент, правильно? Нам надо выяснить, из-за чего ты такая. А, понятно, что ты мне название, я тупая сразу не поняла. Блин, зай, прости. Чего? Так ты хочешь, чтобы Иван тебе ебло разбил? Или не хочешь? Я хочу. Хочешь, чтобы Ваня тебе ебло разбил или не хочешь? Давай сегодня, неважно, пусть там сам не звонит. А? Слушай, а можешь позвать свою агрессивную мамашу? Что? Можешь позвать свою агрессивную мамашу, шлюху? Ты нормальная? Я не знаю, нормально это или нет, но мне нужна твоя мамаша-шлюха. Что нужна моя? С мамкой твоей хочу поговорить. Да, еще что хочешь? Не знаю. Например, чтобы Ванька тебя отпиздил. Что, чтобы мама? Ванька, чтоб тебя отпиздил. А, вот что ты хочешь. Ну, чуть не вредно, я тебе скажу. Слушай, а как тебе лучше, ногами или битой? Бля, понимаешь, на самом деле, ты, я смотрю, такая умная, что я просто, естественно, не знаю, что тебе ответить. Ну, я понимаю, ты же общаешься с хачами, естественно, ты будешь тупой. А ты свой акцент слышала, малыш? Что? Ты свой акцент слышал? Я свой акцент? У меня нету акцента. Ой, ладно, короче, что-то это, я заебался, давай, не попозже, станет скучно это, я тебя наберу. Ну, ты не сможешь же набрать меня, или ты наберешь, я не знаю, у тебя же мозгов. Смогу, ты смогу, волнуйся, я уже все узнала, так что смогу. Ты что думаешь, я сразу трубку взяла? Ну, что ты узнала? Я узнала, с какого номера, как ты мне звонишь, все узнала, так что, ну, с какого номера? Скучно, наберу. С какого номера? Я тебе сказала, будет скучно, наберу. Ну, скажи, какой номер у меня, продиктуй его. Все, что сказать? Номер мой скажи. Номер. Иди нахуй. Какая-то тупая, я аж удивляюсь. Ну, так что? Ну, так что, говорю, будет скучно, попиздим, ладно? Малыш, ты только не обижайся на меня. Не, ну все же правильно то, что тебя тогда отпиздили, да? Правильно все же, что тебя тогда отпиздили? Что мне отпиздили меня? Ебать ты тупая. Говорю, правильно все же то, что тебя в прошлый раз отпиздили. Блин, отвечаю, все правильно. Вот, блин, вот ты реально, ты лучшая просто девушка, честно. Просто конечно лучшая. Не, конфетка. Ты что, под бутератом? Ну. Мне уже это, сейчас скучно просто с тобой стало, у тебя одно однообразие, ты какой-то, что-то это, поскучнела. До этого какие-то более весомые аргументы не ходила, а сейчас что-то это. Что? Я говорю, что-то это, с тобой неинтересно. Просто понимаешь, вчера мне было поговорить с твоей мамашей шлюхой, а сегодня вот с тобой говорю. Ты какая-то вялая, сегодня веселая, вчера ты плакала. Да. Я тебе сказала свой ответ на все тебя интересующие вопросы. Сказала, ты что когда я захочу, когда мне будет скучно, когда я захочу, у меня будет плохое настроение, я слушай, захочу у кого-то вынести его, я позвоню тебе обязательно. Погоди, а ты знала, кстати, то, что на верхней полочке в шкафчике у твоей мамы лежит стропон и часики Ивана? И что лежит еще раз? А? Что лежит? Говорю, твою мамашу ебала стропоном я и оставила на верхней полочке стропон. Ну, посмотри, увидишь там, он такой голубоватый. Окей. Так, ну так что, на какой номер ты мне названивать будешь теперь? Ну, смотрите, у меня их целых три, если честно, целых три. Ну, давай, диктуй. Мне кажется, ты живешь в такой зоне, я не знаю вообще, где такие коды. Мне сказали, что ты там вообще Подмосковье. Потому что с каких номеров? С каких номеров? Ты номер-то мне помоешь, диктуй, дурочка. Чё-чё? Я на Янгеле живу. В общем, понимаешь, ты мне вчера звонил, и вот это неизвестное тоже знаю. В общем, мне будет скучно, если ты звонишь. Все, давай. Я тебя целую просто, не знаю, как у вас. Чего, блядь? Иван обычно мне пизду лижет, а не целует. Что? Говорю, Иван обычно мне пизду лижет, а не целует. Угу. Да. Ну так чего? Номер мне мой продиктуешь, а то я забыла. Нет, прикинь, возьму, не продиктую. Чего, блядь? Ты внятно говорить умеешь? Что? Внятно говорить умеешь? Нет. Так же, как и ты. Ты потому только через ваш приобщаешься. И через что? Через хуйню, блядь. Короче, ты заебал, ладно, давай, нет. Я поняла, у тебя просто чурбанский хуй во рту.